Положив перед собой большие карманные часы в золотом корпусе, Башинский живо спросил: «Аркадий Петрович, постарайтесь вспомнить, не подметили ли вы чего-то чуточку странного в поведении того подполковника, что с вами беседовал в Шантарске при расформировании полка, ну, чего-то обратившего на себя ваше внимание?» После недолгой паузы Савельев пожал плечами. «Как вам сказать? Вроде бы нет. Хотя, впрочем, он все время забавлялся со своими часами, словно ребенок с игрушкой. Так и вертел в руках. Крышку открывал, то и дело. Ну, мало ли, какие у людей могут быть безобидные странности. Знаю многих, кому свойственны такие мелкие чудачества, вовсе не идущие в ущерб делу. Взять хотя бы... Впрочем, вам это наверняка не интересно». «Это не чудачество было», — усмехнулся Башинский. «Подполковник скрупулезно выполнял свои служебные обязанности. Посмотрите». Он открыл заднюю крышку своих часов и пододвинул их через стол поручику. Поручик присмотрелся. То, что он увидел, на часовой механизм походило мало. Ни привычных шестеренок, ни пружины. Размеренно вращаются странные сверкающие спиральки. Вовсе уж медленно вертятся разноцветные кружочки, усыпанные черточками, золочеными иероглифами, чем-то вроде крохотных разноцветных самоцветиков. А посередине горит яркий зеленый огонек размером с ноготь мизинца. Никакие это не часы. Непонятно что, но не часы вовсе. «Точно такое же устройство перед подполковником и лежало», — сказал Башинский. «И точно так же горел зеленый огонек. Это, как бы вам объяснить, устройство это позволяет определить некоторые качества, склонности, духовные задатки человека, пригодность его к тому или иному занятию. Вы ведь должны прекрасно знать, ну, как это бывает с новобранцами. Один становится исправным солдатом, другой, как ты его не муштруй и не воспитывай, так и останется вечным недотепой. Быть может, в чем-то другом он и хорош, но нет у него призвание стать исправным солдатом, хоть ты ему кол на голове тиши. Теперь представьте, что у вас есть прибор, который заранее это определяет, и загорается огонечек соответствующего цвета, у каждого свой». «Я понял в общих чертах», — кивнул Савельев. «Что же, вы вот так всякий раз?» «Вовсе не обязательно», — сказал Башинский. «Здесь все сложнее. Нет такого устройства, чтобы предсказало, а будет ли кандидат для нас пригоден, и зажгло соответствующий огонек. Здесь другое. Устройство не делит людей на пригодных и непригодных. Оно отмечает, что вы особенно пригодны. Понимаете? Не просто годны, а особенно пригодны. Вы, если можно так выразиться, неуязвимы. Есть люди, которых соседи способны, вульгарно выражаясь, заморочить наяву, а есть и такие, с которыми они это не в состоянии проделать. Ценнейшее качество для нас. Им, признаюсь по секрету, обладают далеко не все путешественники. Но, позвольте, там в обозе этот клятый Иван Матвеевич на меня во сне наводил жуткую чертовщину, когда... Ваша история нам известна во всех подробностях. Вежливо, но твердо прервал Башинский. Мы очень быстро узнали о происшедшем, затребовали все бумаги, какие только имелись. Они были доставлены тем же поездом, которым вы прибыли в Петербург. Вот именно во сне, наяву, никто из этих ничего с вами не способен сделать. Большая часть соседей особенной силой похвастать не может, но среди них попадаются экземпляры наподобие матерых волков. И вот они-то способны, пользуясь терминами из легенд и сказок, морок навести не то что на отдельного человека, а и целой толпе глаза отвести. Впрочем, многие сказки и легенды основаны на реальности. Короче говоря, против вас даже самые сильные из них абсолютно бессильны. Это качество у людей встречаться столь же редко, как талант выдающегося музыканта или, скажем, полководца. И потому вы для нас особо ценный кандидат. «Мы все-таки необычная армейская часть», — сказал генерал. «Как показал опыт, в том числе и печальный, в нашем деле нужны исключительно охотники, принимающие службу по доброй воле. Поэтому приказывать вам никто не будет, как уже прозвучало. Вам делают предложение стать одним из наших путешественников по времени. Служба нелегкая. Можно, как на самой настоящей войне, столкнуться со смертельными опасностями, а то и погибнуть. Но вы ведь офицер. Вы должны быть к такому готовы. В сущности, на войне люди подвергаются даже большим опасностям и гораздо чаще. Никто не требует от вас немедленного решения. Вы можете попросить разумное время на раздумья. И вот еще какой немаловажный нюанс. Мне бы хотелось, чтобы вы, принимая решение, полностью исключили любые романтические побуждения. Вы ведь, насколько я знаю, из отчета подполковника Карцева любите и Вальтера Скотта почитывать, и Жюля Верна, и Дюма? Есть грех. Ну какой же это грех? Вполне достойное времяпровождение, уж гораздо лучше пития и карт. И здесь главное, чтобы вы накрепко уяснили на деле былые времена, о которых столь увлекательно пишут знаменитые романисты, абсолютно лишены всякой романтики и возвышенного. Все эти рыцарские, мушкетерские и тому подобные, заманчивые для читателя эпохи, лишены и тени чего бы то ни было романтического. Реальная жизнь была не в пример грязнее, грубее, прозаичнее, приземленнее. На эту тему вам крайне полезно было бы побеседовать со штабс-капитаном Маевским. Жаль, что он под арестом. Маевский — горячий поклонник месье Дюма отца. Однажды оказался в том самом былом, о коем соль романтично повествуют три мушкетера. И вернулся в полном расстройстве чувств. Настолько увиденное оказалось далеким от читанного. «Я понимаю». Он поднял голову и посмотрел генералу в глаза. «Нет, я уж точно не романтик». «И прекрасно! Как я уже говорил, ваша служба может оказаться смертельно опасной. Кроме того, вас могут постигнуть моральные и психологические терзания, о которых вы в прежней жизни и понятия не имели, вызванные исключительно нашей службой. Я не могу заранее вам сказать, какими они будут, но они случаются у некоторых, даже выдержанных и стойких. Об этом я тоже обязан вас предупредить. У вас должны быть вопросы? Если это дело сугубо добровольное, вы, конечно же, дадите мне время для раздумья. Конечно, как же иначе? Генерал мельком глянул на часы. Я так полагаю, до завтрашнего утра. Взрослому и ответственному человеку этого достаточно, чтобы принять серьезное решение. Не правда ли? Пожалуй. Решение, как вы понимаете, следует принимать самому, сказал генерал. Это не тот случай, когда позволительно советоваться с близкими. Близким лучше оставаться в неведении. У нас нет единого, обязательного для всех правила. Однако не каждая жена служащих у нас офицеров знает, чем занимается ее супруг. Посвящать жен во все детали можно только с позволения начальства, то есть меня. Правда, ваш случай стоит особняком. Ваша супруга уже соприкоснулась кое с чем. И, насколько мне известно, перенесла все с похвальной стойкостью. Господин генерал, а случалось, чтобы люди отказывались?